Но среди воспоминаний о пятерых убитых адептов Дамакали не было ни одного случая, в котором вольные бы сотрудничали с божественными сущностями. Собственно, эти смертные вовсе ни с кем не заключали союзов, даже временных. Конечно, все происходящее тянуло скорее на шантаж, чем на какое-то подобие союза. Тем не менее, альвы были для них крайне важны, настолько, что они пошли на серьезный риск ради организации встречи. С технической точки зрения, я их понимал, пробиться через мост, пока его охраняют морские охотники и гифер, несколько сложно. Конечно, у них есть эффективное оружие, но в любом случае придется идти на штурм каменных укреплений. А воины Билли отнюдь не идиоты. Как только поймут, что на врагов не действует сила, то переключится на огнестрельное оружие и сабли. К тому же, кто сказал, что плетения окажутся неэффективны? Каменной лавине, волне воздуха или некроконструкту, наплевать, виден враг в энергетическом спектре или нет. Ключевой момент, для атаки доступна его плоть, которую можно превратить в кровавое месиво. В голове продолжал кружиться вихрь мыслей, и я попытался сконцентрироваться. Фокус внимания было удерживать откровенно сложно, но с этим я разберусь. Тем более результат моего действа должен был помочь выбраться из этой ситуации. Ты ведь представляешь вольных, правильно? Тех самых, что организовали массу нападений на адептов разных домов. Марк молча склонил голову. Догадка была очевидной, но для того, чтобы потянуть время, вопрос вполне годился. Когда взгляд смертного вновь поднялся, встретившись с моим, я продолжил. Как ты себе это представляешь? Хочешь, чтобы я пропустил кого-то из вас в иной мир? На секунду он замялся, как будто выбирая между разными вариантами ответов. Потом тихо заговорил. Наш отряд пройдет на территорию мира альвов и задержится там на неопределенный срок. Рядом с переходом останутся наши люди, выступающие в роли связных, и ты гарантируешь их безопасность. Равно как и обещаешь ничего не сообщать представителям альвов или людей на другой стороне. Секунду помолчав, продолжил. Клятву на даре я с тебя взять не могу, но как только что-то пойдет не так, сделка будет расторгнута и твоя богиня не получит новой порции противоядия. Последней фразе я не удивился. Им требовалось не просто продавить одно конкретное решение, а долго держать меня на поводке. Для чего был нужен долгоиграющий инструмент давления? Зачем мне помогать вам, если в итоге все равно придется столкнуться на поле боя? Не ожидавший такого поворота беседы, смертный на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки. Вокруг тысячи и тысячи миров, захваченных домами и дворцами, вы контролируете всего один, являясь не самым худшим вариантом на фоне остальных. Неужели вы думаете, что мы настолько фанатичны и не сможем сделать исключение? Вот уж кем, а фанатиками я их руководство точно не считал. Хитрыми властолюбивыми людьми, которые нашли лазейку в правилах игры. Да, но фанатизмом тут и не пахло. Смотря ему в глаза, я отбил пальцами барабанную дробь на столешнице. Подведем итог. Вы станете предоставлять лекарство, которое замедлит смерть раненой богини, и со своей стороны обещаете не предпринимать никаких действий в этом мире. А я должен обеспечить вам постоянную связь с миром, где обнаружены альвы. В глазах Марка мелькнуло что-то похожее на удивление, и он медленно кивнул. Все именно так. Мы искренне и честны в своем предложении. Сделайте то, о чем вас просит, и ни один из вольных не станет даже заикаться о борьбе на вашей земле, а раненая останется жива. Более того, те, кто вас сейчас беспокоит, очень скоро могут озаботиться своими собственными проблемами и надолго забыть про планы экспансии. На последних фразах в его глазах пронеслась тень беспокойства, как будто он решил, что сказал слишком много. И тут смертный не ошибался, провести параллель между альвами и угрозой для домов было несложно. Конечно, если все это не бравада, которая должна склонить чашу весов на их сторону. Хотя, все это было не так важно. Как только вольные получат возможность исключить меня из этого уравнения, они именно так и поступят. Зачем им лишнее звено в цепочке? Не знаю, что именно им требовалось от альвов, но раз те настолько важны, то проще самим контролировать доступ к ценному ресурсу. Мне нужно подумать. Смертный состроил разочарованную гримасу и пожал плечами. Раз нужно, то подумайте. Никто вас не торопит. Когда решите, просто зайдите в это кафе, с вами поговорят. Сделав глоток кофе, вопросительно посмотрел на меня. «У вас еще остались какие-то вопросы?» Их была масса, но, боюсь, Вольный не согласился бы ответить ни на один. Так что я отрицательно качнул головой. Марк же коротко кивнул. «Тогда скажу, что был рад нашей встрече. Надеюсь, вы примете верное решение». Оставив на столике банкноту в 20 марок, он поднялся, медленно направившись к выходу. О том, что за ним не стоит следить, мужчина не упомянул. Но это было и так понятно. Его руководство должны было понимать, что эта идея пришла бы в мою голову второй, сразу после мысли о взятии пленного. Тем не менее, они наверняка готовились к наблюдению при помощи силы или божественных спутников. Самое очевидное решение, когда речь идет о римском боге. И тут у меня был заготовлен небольшой сюрприз. Безусловно, Сандал полетел вслед за человеком, неспешно двигаясь над ним и держа в поле зрения. Но вместе с ними за Марком зашагал мальчишка, продающий газеты, а в переулках зашевелилась целая группа попрошаек, основная часть которых двинулась параллельным курсом. Плюс двое неприметных смертных и парочка влюбленных, которые только недавно умилительно целовались около цветочного киоска. Вместе с ними должны были отправиться вперед и иные наблюдатели, но их я пока распознать не мог, что внушало определенную надежду. Раз у римского бога не получилось сразу определить слежку, то, возможно, не выйдет и у смертного. Рядом могли оставаться иные вольные, включая и таких, кого можно было обнаружить при помощи силы. На их месте я бы использовал именно их, чтобы затруднить идентификацию. На этот случай квартал был заполнен множеством иных соглядатаев, которые прибыли сюда загодя и сейчас внимательно наблюдали за всем происходящим. Не зря же я провел несколько часов в лесу под Берлином, разрывая свое сознание на части и создавая аватаров среди смертных, управлявших теневой стороной Вены. Это было сложно и болезненно, но с задачей я справился. Теперь настало время оценить эффективность такого подхода. Глава В. Принцип доброй воли никто не отменял, а потому при поиске и обработке аватаров мне пришлось идти на переговоры. Людьми они были специфическими, но, как и обычно, в большинстве случаев все свелось к той или иной сумме наличных. Выделились только двое: смертный, контролирующий большую часть венских попрошаек, попросил сделать его дочь аристократкой, а глава преступного синдиката, держащего под контролем большую часть борделей Австрийской империи, захотел стать одаренным. Все остальные банально попросили денег. Конечно, полученной суммы им хватит до конца жизни, а возможно еще и останется детям с внуками. Как минимум, какая-то недвижимость в наследство останется, потому как промотать такую прорву наличности на развлечения практически нереально, разве что закатить пятилетнюю оргию, пригласив на нее всех желающих из каждого уголка мира. Тем не менее, на их месте я бы попросил что-то более интересное. Итогом недавней процедуры стало наличие сразу 7 аватаров, каждый из которых был связан с криминальным миром австрийской столицы. Гибкость моего сознания была недостаточной, чтобы отделить 7 частей, которые могли бы полностью управлять иными телами. Пришлось прибегнуть к половинчатому решению, я лишь отчасти контролировал своих подопечных, но этого было более чем достаточно. Сейчас моей задачей было не получение острых ощущений, а слежка за определенным человеком, возможно, даже не одним. Именно поэтому я оставался в кафе, заказав еще одну чашку кофе и новый кусок торта, из-за чего недовольно заворчал Мьёльнир. Мол, он бы тоже не отказался устроиться за столиком и угоститься сладким. Сандал же летел за нашей целью, которая пока не спешила скрываться из виду. Когда прошло около 20 минут, а он все так же шагал куда-то по венским улицам, я начал немного сомневаться в собственных выводах и возможностях вольных. Они должны были знать о наличии у меня божественных спутников и отлично понимали, что те отправятся в погоню. Ситуация изменилась спустя 5 минут, когда Марк добрался до здания вокзала, из которого вело сразу несколько выходов, и нырнул в толпу. Для Сандала это проблемой не стало, дракон запросто пролетел сквозь стену, продолжая держаться над головой преследуемого. Но вот дальше произошло неожиданное. Что-то сверкнуло, и дракон неожиданно оказался полностью слеп. В буквальном смысле этого слова, никакого визуального контакта с окружающей действительностью. От немедленно перехода в полноразмерный облик и разрушения всего вокруг, его вышло удержать только при помощи прямого приказа, да влитой в канал связи силой. Как в те времена, когда тот еще носился в облике ястреба, норовя лишить какую-то деву белья или опустошить сокровищницу. Чувства вернулись к нему только спустя минуту. за которую Марк успел убраться далеко от здания вокзала. Сандал проверил всю близлежащую территорию, но это оказалось бесполезно, слишком много было вариантов отступления. Смертный мог деться куда угодно, уехать на такси или общественном транспорте, затаиться в заранее арендованной или купленной квартире, сесть на поезд. Учитывая, что он не был виден при помощи силы и поисковые плетения в данном случае не работали, отыскать его было фактически невозможно. Дав дракону команду возвращаться, я попросил официанта принести счет. Если за мной сейчас наблюдали, то пусть посчитают это реальной попыткой слежки. Знать бы еще, как они смогли ослепить божественного спутника. Сложно переоценить результативность такого метода, если он будет использован во время настоящей схватки. Как минимум противник окажется в состоянии полного шока и на какой-то промежуток времени выпадет из боя. А в битве божественных сущностей, доли секунды могут решить все, полностью перевернув ход поединка. Выйдя из кафе, на момент задержался перед ступенями, контроль сразу 7 аватаров давался непросто. Настолько, что приходилось максимально концентрироваться для управления собственным телом. К счастью, идти пешком далеко не пришлось, всего лишь добраться до стоянки такси, которые в Вене размещались через квартал, и назвать адрес гостиницы. О ней уже позаботился один из свитских Ульяны, забронировавший для меня королевский номер. Оказавшись на месте, я обессиленно рухнул в постель. Прикрыв глаза, поочередно прошелся по разумам аватаров. Пока никакой информации еще не приходило, но это вполне объяснимо. По понятным причинам, криминальные структуры использовали для общения исключительно личные контакты. Конечно, куда чаще для быстрой связи часто привлекали одаренных с дарфонами, но в данном случае я запретил использовать смертных, владеющих силой на этом этапе. Что означало, придется ждать. Кстати, о порталах. Мьёльн, сейчас я переброшу тебя в Москву. Постарайся разобраться с Трубецким. Хотя бы начни его восстановление. Живой камень, который выбрался из портфеля и вернув себе облик ежа, делал вид, что разминает затекшее тело, замер на месте. Удивленно глянул на меня. А если тут что произойдет, Нейхва должна мне торт. Я хочу СС сам убить тех, кто ее тронул. Я медленно повернул голову, уткнувшись в него взглядом. Когда все прояснится, тебя обязательно позовут. А пока ты нужен там, рядом с Трубецким. Наблюдая за недовольным ежом, напомнил еще про один аспект. Заодно сможешь продолжить обучение своих помощников. Аргумент сработал, после еще одного заверения, чтобы его обязательно пригласят для расправы над теми, кто атаковал Найхву. Спутник согласился отправиться в Москву. Открыв для него портал в башню, я сразу же схлопнул переход. Проблем с резервом силы не имелось, тот был полон. Но для сложных плетений требовалась еще и концентрация, добиться которой в моем текущем состоянии было непросто. Какое-то время я просто лежал в постели, прислушиваясь к ощущениям аватаром и дожидаясь новостей. А потом на канале ментальной связи объявился Олег. Тут сейчас доклад от Куанли пришел, срочный, с результатами его расследования по поводу денег. Он замолчал, и я машинально поторопил. Что-то выяснил. Бывший смертный, перед которым трепетала большая часть империи, Цин хмыкнул. Много всего разного. Но если коротко, все деньги идут на покупку драгоценных камней. Бриллианты, рубины, изумруды, топазы. Скупают все, до чего дотягиваются руки. Через подставных лиц и за наличность. Я слегка ошарашенно вздохнул и поменял положение на кровати, облокотившись о подушку. Сразу же уточнил. Зачем? Эти камни потом где-то всплывают. Мгновение, и в голове снова послышался голос Олега. Если бы. Исчезают с рынка и все. Цены за последний месяц взлетели уже вдвое из-за такого спроса. Я попытался представить, для чего кому-то могло понадобиться столько драгоценностей. Артефакты из таких, конечно, можно сделать, но практического смысла нет. Энергопроводимость условного рубина мало чем отличается от аналогичного параметра гранита или мрамора, а обычная сталь даст фору им обоим. Для обычных рыночных махинаций размах слишком велик. Не та ситуация, когда ты можешь с целью наживы манипулировать ценами на товар. Да и не видел я тут пока схем, которые могли бы помочь заработать большие деньги. Вот если бы стоимость камней наоборот сбивали, эта версия хотя бы как-то могла претендовать на жизнеспособность. Кто за этим стоит? Ченю издал странный звук. Куан нашел несколько промежуточных звеньев и даже исполнителей, но пока не понимает, кто находится во главе иерархии. Они используют инфраструктуру Ганзы, включая некоторые их банки, через которые идет обнал, но не факт, что это и правда ганзейцы. Последнее время у них все плохо с контролем, и этим мог кто-то воспользоваться. Разум на момент зацепился за слово «обнал», но я быстро вспомнил, что так в мире Олега называли процесс с легализацией преступных средств, или вывод в наличность взяток, либо незаконной прибыли. Немного подумал, прикидывая, с какой стороны подойти к проблеме. Участие аристократии, кто-то из них замешан. Решил я проверить самый очевидный вариант, ни одного. Для охраны часто привлекают одаренных, но это всегда наемники или частные лица, с которыми подписали контракт. В голосе собеседника звучало только разочарование, а я раздраженно поморщился. Спустя несколько секунд, все же удалось определиться с планом действий, и я заговорил вновь. У Куан Ли есть какие-то адреса, местоположение офисов, складов и мест, куда потом везут эти камни? Теперь, в голове Олега послышались слабые нотки радости. Как минимум 3 перевалочных пункта, с которых груз уходит дальше. Уже неплохо. Как минимум, с этим можно работать. Пусть каждый возьмет на себя по одному. Ты, Ратибор и Прохор, согласуйте маршруты, возьмите дополнительных людей, которые будут крутить арестованных, и определитесь с временем атаки. Все должно произойти одновременно. Чем быстрее вы все провернете, тем лучше. На этот раз, я отчетливо разобрал в его тембре тень сомнения. А как же ты? Если мы все вдруг понадобимся в Вене или где-то еще, я разжал губы в слабой усмешке. Вы все на связи. При необходимости я сразу же сообщу, наведусь на ваши искры и открою порталы к себе. Мне эта схема казалась почти идеальной. Единственное, из-за чего они могли в таком случае задержаться, если уже вступили в бой. Но как мне казалось, схватка любого из богов с охраной из числа простых одаренных не продлится слишком долго. Если же застану их в пути, то все трое могут оказаться около меня за считанные секунды. Хорошо, мне передать приказ или ты сам свяжешься с остальными? Сознание по-прежнему чувствовали себя смятым и покореженным, так что мой ответ был очевиден. Озвучь сам. Если понадобится подтверждение, пусть обратятся ко мне. Тот утвердительно угукнул. Помолчал, а потом продолжил. И еще одно. Возможно, ерунда, но Кристина просила обратить твое внимание. Я приоткрыл глаза, вслушиваясь в слова Ченю, а тот уже принялся излагать. По всему миру начали пропадать узкопрофильные специалисты. В абсолютных числах не так много, но если замерять процентами, то около половины уже сгинуло. В сознании сразу же прозвучал заинтересованный рык Сандала. Ювелиры, Олег его вопрос тоже разобрал. Я услышал, как тот усмехнулся. Нет, не ювелиры. Как бы их правильнее назвать? Те, кто специализируется на расслаблении, медитации, поиски себя и все в таком ключе. В моем мире их бы назвали духовными практиками или шарлатанами, смотря у кого спрашивать. Но тут такого определения нет. О ком он говорит, я понял. Сам видел объявление о том, что, мол, такой-то учитель восточной мудрости приглашает на занятия, чтобы научиться избавляться от стресса и раздражения. Правда, в голове сразу же всплыла газетная статья, где рассказывалось еще об одном таком мудреце. Зазывал замужних женщин на индивидуальное обучение, обещая научить гармонии, а потом поил чаем с какими-то веществами и склонял к сайтию. Если не ошибаюсь, приговорили к смертной казни путем медленной варки в котле с водой. Дело было в Оттаманской порте. А с ними то, что происходит, какие-то подозрения есть. Тот ненадолго замялся. Пока непонятно. На тему обратили внимание после публикации одного индийского журналиста. Кристина уже привлекла несколько десятков сыскных агентств и обратилась к монархам, чтобы те озадачили свою полицию и контрразведку. Но прямо сейчас есть только первичные данные. На секунду замолчав, сразу же продолжил. Судя по ним, ситуации почти везде идентичны. Человек идет спать, а на утро пропадает. Иногда вместе с ним исчезают члены семьи. Отличаются только 3 ситуации, в них фигурируют трупы. Телохранители из одаренных, которые, судя по всему, пытались оказать сопротивление. Способ убийства один и тот же, пуля в голову. Я аж выпрямился, поморщившись от царапнувшей головной боли. Пуля, Олег угукнул. Пуля. Похоже на вольных, понимаю. Оттого и привлекло интерес на аналитического крыла. Но ума не приложу, зачем им могли понадобиться эти люди. Этого я тоже не понимал. Как и в случае с драгоценными камнями, похищение разнообразных излечителей стресса, на первый взгляд, не поддавалось логическому объяснению. С другой стороны, Никто не станет тратить такие ресурсы впустую. Значит, какой-то смысл в этом имелся. И раз это вольные, догадка вспыхнула в сознании практически сразу. Безумная, но укладывающаяся в схему. Что, если эти смертные развили умения этих самых мудрецов, сделав их своим оружием? Нашли способ использовать их в противостоянии с богами? Впрочем, я почти сразу опроверг собственную теорию. Вольные не влияли на энергетический фон и были невидимы для силы. Использовали отравленные пули и, судя по воспоминаниям членов Дамакали, холодное оружие с похожими свойствами. Могли перемещаться между мирами, распространяя свое влияние. И, как недавно выяснилось, были способны воздействовать на божественных спутников. При большом желании, их первую особенность еще можно было как-то объяснить медитацией и прочими методами, которые применяли похищенные учителя, но вот со всем остальным, они совсем не стыковались. Даже под самыми безумными углами. Скажи ей, пусть постарается обеспечить секретность. Рано или поздно о нашем интересе к этому делу узнают, но этот момент стоит максимально оттянуть. Монархов лучше сразу ориентировать на расследование при помощи разведки рода или специальных служб, смотря о какой стране идет речь. Чуть подумав, добавил, пусть проверит все возможные каналы транспортировки. Нужно понять, что с ними происходит дальше. Если будут еще какие-то новости по обоим этим вопросам, сразу же сообщай. Олег подтвердил, что немедленно свяжется, если получится узнать что-то интересное и пропал со связи, а я снова смежил веки, укладываясь на кровать. Правда, почти сразу понял, что перенапряженный разум подвел, я не уточнил один важный момент. Пришлось снова выходить на связь с Ченю, чтобы поинтересоваться, когда произошли первые инциденты, как с драгоценными камнями, так и с мудрецами, как я решил обозначить всю плеяду учителей спокойствию и отдыху. Как выяснилось, самые первые случаи, которые удалось раскопать, произошли больше года назад, но с тех пор их число росло в геометрической прогрессии, увеличиваясь, как катящийся по склону горы снежный ком. Закончив короткий разговор, я с раздражением цокнул языком. Больше года назад, значит, еще до того момента, как я оказался в этом мире. Выходит, тогда здесь уже присутствовала сила, которая занималась подобным, а потом у неизвестных вышло подмять под себя банковскую систему Европы. Возможно, использовали ослабление Ганзы после их поражения в противостоянии со мной, а может быть, таков и был их изначальный план, как знать, вдруг владетели торгового союза замешаны и тут. Я еще долго ломал голову над тем, кому и для чего могли понадобиться драгоценные камни или смертные, обучающие методом естественного расслабления нервной системы, но дельных версий не появлялось. Никогда ни о чем подобном не слышал. Даже прокручивая в голове разговоры с Минервой, которая славилась обилием экспериментов, я не мог припомнить, чтобы она упоминала нечто похожее. Увлекся настолько, что только почувствовав эмоции одного из аватаров, осознал прошедшее время. Я несколько часов провалялся на кровати, погрузившись в мысли. К главе попрошаек и нищих, наконец, пожаловали с отчетом о слежке за объектом, которую он поручил своим лучшим ищейкам, тем, которые обычно выполняли щекотливые поручения по наблюдению за теми или иными людьми, а порой шли по пятам тех, кто должен был стать целью его банды. В конце концов, уличные оборванцы промышляли не только попрошайничеством. Почти одновременно с докладом явились и к еще одному аватару. За следующие 20 минут информацию о результатах слежки получили все семеро. И надо сказать, она была весьма занимательной. Тамин 35 лет стоял во главе пятой цитадели Дома Гев. Ему дважды предлагали возглавить ту или иную секцию в центральной цитадели, но оба раза мужчина отвечал отказом. Ему нравилась текущая должность. Больше того, он считал ее практически идеальной. Пятая цитадель занималась подготовкой новичков, причем только первые 2 года, после чего те отправлялись дальше. Абсолютно несложная задача, никаких проблем с узкими специализациями или сложными компонентами программы. Все равно, что руководить начальной школой для детей. Он мог позволить себе расслабиться, завести сразу несколько любовниц и жить в свое удовольствие, строя все свои планы вокруг того, как бы задержаться на этом посту максимально долгий срок, а если повезет, то и вовсе закрепить его за собой. Вернан сидит во главе 9-й цитадели уже 315 лет, чем он хуже. Надежды на спокойное будущее растаяли в один миг, в ту самую секунду, когда заработали порталы связи с центральной, выплевывая мощных костяных конструктов, которые давили ауры и призывали всех сдаваться, а тех, кто пытался сопротивляться, безжалостно убивали на месте. Вот тогда Тамин понял, что зря не придал значения пропаже связи с Центральной, которая не отвечала на всех их запрос. Но было уже поздно. Глава цитадели сдался, сохранив свою жизнь, а заодно подал пример обучающимся неофитам и персоналу, большинство сложило оружие вслед за ним. Потом появилась она, женщина, давящая одним своим присутствием, от взгляда которой ему захотелось рухнуть на колени и умолять сохранить ему жизнь. Столько в ней было ярости. Впрочем, тогда она лишь потребовала от него поверить и принести присягу верности. Тамин смутно помнил, как лепетал слова о том, что верит в нее и обещает верно служить, исполняя любые приказы. Он и правда верил. Сложно сомневаться, когда перед тобой стоит настоящая богиня. Некоторые из учеников и членов Дома Геф в тот день погибли, пытаясь принести присягу. Тех, кто выжил, оставили нести службу. Часть забрали в иные цитадели, где не хватало рабочих рук, некоторых оставили здесь. А сам Тамин стал и дальше выполнять обязанного главы. Только вот приказы приходили совсем иные. И что пугало мужчину больше всего, некоторые из них приносил спутник богини. Четырехрукий костяной конструкт, чье тело полыхало синими полосами энергии на месте сочленений, а в глазницах плескалась тьма. Явился он и сегодня, как раз в тот момент, когда глава цитадели решил хотя бы немного снять стресс и удалился в свои покои с новой любовницей. К счастью, снять штаны Тамин не успел, а тратить время на то, чтобы надеть рубашку, не стал. Вместо этого рухнул на одно колено и уткнул взгляд в пол. «Какие вести вы принесли сегодня, милостивый господин?» Конструкт, который замер в паре метров от него, около распахнутой двери, качнулся из стороны в сторону, оставляя на полу борозды остриями двух клинков, которые служили ему третьей парой верхних конечностей. «Сколько раз повторять, меня зовут Жорик, не можешь запомнить, запиши, или у тебя от страха совсем мозги отказывают?» Глава цитадели судорожно сглотнул и опустил голову еще ниже. «О, милостивый и великий господин Жорик, какие приказы она передала сегодня? Что повелела сделать?» Конструкт протяжно вздохнул, глянул на девушку, которая, не стесняясь наготы, сидела на кровати и разглядывала его. «Даже твоя самка храбрее, а ты ведешь себя, как отрыжка улитки. Глаза хотя бы подними». Подрагивающий Тамин поднял взгляд, уставившись на корпус ближайшего соратника великой госпожи. Тот удрученно качнул массивной и почти квадратной головой. Новые инструкции для всех команд аватаров. С этого момента нужно продвигать в массы не только богиню смерти, но и верховного бога Меркурия. Когда командующий цитаделью осознал смысл услышанного, у него перехватило дыхание. Он хочет сказать, есть кто-то еще более страшный, тот, кого сама великая госпожа ставит выше себя. Добровольно, конструкт придвинулся чуть ближе. «Ты меня услышал? Повтори, что я сказал». Мужчина судорожно закивал. «Продвигать в массы образ верховного бога Меркурия, строить храмы, прославлять его милость и доблесть, требовать поклонения, и, осекшись, все же нашел в себе силы продолжить, и ставить его выше великой госпожи, из чадии самых мрачных глубин вселенной, что стояло перед ним». Потерла костяные клинки друг от друга, наполнив апартаменты звуком скрежета. «Верно, мы потеряли всю информацию о маршрутах экспансии с Центральной, спалили вместе с нужной секцией, но когда миллиарды начнут прославлять Меркурия, он найдет нас сам, или мы отыщем точку, в которую стекается сила смертных и прорвемся». Недолго помолчав, добавил: «Действуй, немедленно, и не трясись так, сандала на тебя не хватает». Посланец развернулся к двери. А Тамин облегченно выдохнул. Подумать только, верховный бог, сколько же их всего, и насколько они могучи, раз всего одна богиня смогла сокрушить все силы Центральной. В поле зрения внезапно оказались женские ноги, девушка ловко спрыгнула с кровати и на момент затормозила рядом с ним. «Трус», звонко произнесенное слово хлестнуло по ушам и разуму, а та, с которой он планировал развлечься, бросилась к выходу в коридор. Еще секунду, и оттуда послышался все тот же звонкий голос. «Господин Жорик, постойте, у вас такие интересные клинки, могу я посмотреть на них поближе?» Глава 6. До конца слежку довели всего 3 группы из отправленных 7, после вокзала Марк еще долго плутал по городу, меняя транспорт и маршруты. Посетил пару крупных торговых центров и даже добрался до большого крытого рынка на окраине, где отсеклись 2 группы наблюдателей. Тем не менее, в конце концов оказался в конечной точке маршрута, офисе одной из крупных курьерских служб, которая занималась доставкой товаров не только по землям Австрийской империи, но и располагала лицензией на работу в иных юрисдикциях. Если подумать, придумано достаточно ловко. Отследить перемещение абсолютно всех курьеров невозможно. На такое просто не хватит человеческих ресурсов. Да и с практической точки зрения не реализовать. Боюсь, десятки припаркованных около офиса машин, одна из которых едет за каждым грузовиком с эмблемой компании, будут слишком понятным намеком. Можно доставить любое послание, обеспечить слежку или проникнуть на объект. Особенно, если руководство этой самой курьерской компании у тебя в кармане и есть возможность подделать документы. Тем более, на доставщиков почти никто не обращает внимания. Это такой же элемент городской среды, как раздающие листовки смертные. Впрочем, была еще одна проблема. Вольный мог оказаться в офисе курьерской службы лишь для того, чтобы отсечь наблюдение. Учитывая количество выезжающего транспорта, он легко мог укрыться в кузове любого грузовика и убыть незамеченным. Именно это и было моей первой мыслью, вместе с разочарованием из-за провалившегося плана. Но по мере того, как аватары получали остальную информацию, росла уверенность, что компания все-таки как-то связана с вольными. Почему? В основном из-за поведения еще 11 человек, которые показались наблюдателям подозрительными и заслуживающими слежки. Сразу двое из них, после продолжительного пути по столичным улицам, оказались в том же самом офисе. Остальные 9 разбрелись по разным адресам, от полицейского участка до адвокатской конторы, и следы запутывать не пытались, возможно, никак не связаны с вольными. А может быть, это попытка сбить с толку потенциальную слежку, сложно сказать. Тем не менее, 3 из 12 – это уже много. Веский аргумент в пользу того, что курьерская компания и является нужным мне объектом. Летим и сокрурер рушим их. Преререрима сейчас. Зови Мьёльна. Прозвучавший в голове драконий рык заставил поморщиться. Само же предложение, пусть и было соблазнительным, но не подходило. Вольные умели сражаться с сильными противниками и охотиться на богов. При этом их ресурсы абсолютно точно ограничены. Скорее всего, производство профильных боеприпасов и использование приемов, которые ослепляют божественных спутников, требует либо долгого времени на подготовку, либо ингредиентов, или всего вместе взятого. Но если офис курьерской конторы действительно являлся их базой, он должен быть защищен. Даже простая разведка при помощи сандала способна вызвать подозрения, учитывая, что на кону стоит жизнь Найхвы, а вместе с ней и моя собственная, слишком рискованно. Не говоря о том, что мне хотелось полностью уничтожить противника, выжечь их организацию до самого конца, обезопасив от удара в спину, желательно завладев всей информацией об их секретах, что означало, начать стоит с захвата живых пленных. В случае с офисом, даже если моя атака окажется успешной, я не добьюсь ничего, кроме уничтожения противника, одновременно с этим заставив затаиться все остальные ячейки их организации. Все сильно осложнялось, если вспомнить о состоянии Найхвы. Я дал себе сутки на то, чтобы попытаться разобраться в ситуации. За окном была ночь, а четверть выделенного времени уже прошла. Вариант, который пришел в голову первым, устроить в компанию несколько смертных, что служат аватаром, обычных людей, которые станут думать, что выполняют чей-то сторонний заказ на слежку. Одновременно с этим согласиться на условия Марка и получить первую порцию противоядия, что позволит оттянуть время. Идея была неплоха, но у нее имелся серьезный минус: тогда придется пропустить отряд вольных в мир альвов. Неизвестно, ради чего они туда стремятся, и непонятно, что произойдет, когда достигнут цели. Риски тоже слишком высоки. От мыслей оторвал голос Олега, который снова появился на связи. «Все, закончили. Тебе сразу обо всех доложить или с каждым по отдельности побеседуешь? Только теперь я понял, что все это время фоном ощущал эмоции 3 богов, которые участвовали в бою. Пожалуй, стоит в максимально быстрый срок вытащить частицы своего разума из аватаров и восстановить целостность. Иначе в какой-то момент могу оступиться на ровном месте. Лучше сразу обо всех. Что удалось выяснить?» Секунда, и в голове снова послышался бодрый голос. Охрана была, но какая-то слабенькая. На месте нашли много камней. Часть уже готова к отправке, другие на хранении. Пленные говорят, что, мол, просто выполняли приказы, и кому все это понадобилось, не знают. Чуть помолчав, уже не так бодро, добавил: а главари застрелились до того, как мы до них добрались. Усевшись на кровати, я уточнил: сами перевалочные базы, что собой представляли. Олег хмыкнул. Склады, вернее целые комплексы складских помещений. Я машинально кивнул и задал следующий вопрос, с которыми наверняка работали курьерские службы, верно? После короткой паузы, тот чуть озадаченно подтвердил, естественно, они с их помощью обычно товары отправляли. Неловко вышло, на то, чтобы связать атаку со мной, у вольных уйдет совсем немного времени. А если у них есть контакты среди определенных структур, то они уже в курсе. Местоположение, поняв, что во время первой беседы не уточнил самых банальных вещей, я раздраженно скрипнул зубами. Российская империя, Польша и Пруссия. Разум, подхлестываемый гневом, вовсю заработал, пытаясь отыскать решение. Сложно сказать, как поступит противник, узнав об атаке на свои базы. Но боюсь, объяснение в духе того, что нити парки сложились так сами по себе, им не подойдет, даже если те сами захотят в него поверить. Все упиралось в то, насколько сильно им нужен проход в мир альвов. Если все так, как я думаю, то они не станут предпринимать резких движений, пока не прояснят ситуацию. А значит, какой-то промежуток времени у меня есть. Да и нападение было на складские помещения, сами курьерские службы никто не трогал. Это тоже должно сыграть свою роль, но в любом случае, они настороже, как убили себя руководители. Почему их вовремя не остановили? Вот теперь Женю какое-то время помолчал. Потом с досадой озвучил ответ. Не поверишь, но они как будто узнали, что мы на подлете. Все вроде под пологами невидимости и барьерами были, но эти уроды все равно пустили себе по пуле в голову еще до того, как мы начали действовать. Выходит, смогли почувствовать богов под пологами невидимости, которые не всякий великий мастер на расстоянии вытянутой руки заметит, то есть пытаться заявиться в офис к курьерам лично, даже думать не стоит. Не знаю, что именно заставляло их с такой легкостью себя убивать, но схема поведения была очевидна, и что-то подсказывало, стоит мне оказаться рядом, как все вольные расстанутся с жизнью, лишь бы не выдавать секретов. Будьте на связи, обеспечьте присутствие на этих складах наших людей, пусть все допросы проходят в их присутствии. Пусть раскручивают цепочку дальше, но без моей команды не действовать, даже если обнаружите точный адрес, на который шли поставки. Дождавшись подтверждения, прервал связь и взялся за одного из своих аватаров, того, кто контролировал большую часть борделей Австрийской империи. Легальные куртизанки, серьезный источник дохода казны и признак открытости общества. Подпольные, лакомый кусок для криминала и угроза для женщин. В Австрийской империи заведения для сексуальных утех находились под запретом, но, как и везде, их было полно. А прибыль они приносили такую, что борьба за столь ценный сегмент черного бизнеса носила крайне ожесточенный характер. Поэтому этот аватар располагал множеством хорошо подготовленных бойцов, у солидной части которых имелся боевой опыт. Почти все были разбросаны по объектам, которые охраняли, но имелись и отряды, что находились на постоянном боевом дежурстве, готовые в случае необходимости отправиться в любую точку Вены, чтобы нести волю своего хозяина. Ими я и воспользовался. Пришлось исключить из плана одаренных. Имелись опасения, что вольные почувствуют их и заподозрят неладное. Но даже несмотря на это, получилась группа из 72 поднаторевших в городских схватках смертных, которые, если и удивились приказу о штурме курьерского офиса с прилегающими к нему складами, то виду не подали. Пока штурмовики местного криминала занимали нужные позиции, мои аватары получили новые отчеты, на этот раз касающиеся гостиницы, в которой я находился. Если изначально их люди выявили 9 пунктов потенциального наблюдения, то теперь их число сократилось до 2. Бар, расположенный на крыше соседнего здания, который был полностью арендован на ближайшие 2 дня, и возводящаяся по соседству постройка, в которой шли отделочные работы. Несмотря на ночное время, там осталась не только охрана, но и небольшая группа людей в строительной одежде, которая на первый взгляд ничем не занималась. Подготовленные боевики имелись не только у любителя бордельного бизнеса, так что к этим объектам тоже выдвинулись группы вооруженных людей. Теперь требовалось лишь ждать. Для координации действий мне все же пришлось использовать по одному одаренному на каждый отряд. Они были совсем слабыми и не проходили никакой подготовки. Думаю, не потянули бы даже на самый низший ранг из-за крайне низкого уровня развития ядер. Зато могли пользоваться дарфонами, что обеспечивало связь. Каждый боец получил набор одноразовых шприцов с транквилизаторами. Внутри – мощная доза, способная вырубить крепкого взрослого человека, Как минимум на сутки. Раз так, то и вольного должна выключить хотя бы на пару часов. Раздобыть лекарства проблемой не было, подпольные фармацевты в Вене тоже имелись. А стоило одному из них обозначить наличие нужного препарата одному из моих аватаров, как остальные два обратились по тому же адресу. Оставалось ожидать известий. Максимум, на который я был способен, контролировать ситуацию посредством аватаров, да и то на солидном расстоянии. Как только основной штурмовой отряд будет готов, остальные два тоже получат сигнал действовать, после чего уповать на парки и неготовность противника к подобной атаке. Думаю, они рассматривали вариант моего обращения за помощью к полиции или профильным службам. Скорее всего, даже ожидали этого. Элементарная логика подсказывала действовать против них руками обычных смертных. А мое положение позволяло задействовать государственные структуры Австрийской империи. Габсбурги не посмели бы сказать нет. Но я сомневаюсь, что противник ожидал налета местного криминала. Вроде бы, подобный ход был очевидным, если вспомнить, кому я покровительствовал в своем старом мире. Но я хорошо помнил выражение лица и тон Марка. Для него боги были чем-то древним и абстрактным, канувшими в небытие фигурами. Вольный же отталкивался от того, что видел перед своими глазами. А если посмотреть на мой путь за последнее время, то с криминалом я скорее воевал, чем оказывал ему покровительство. Да и статус намекал, что в первую очередь я пущу в дело государственный механизм, неповоротливый и насквозь пропитанный ржавчиной коррупции. Тем не менее я нервничал, точно так же, как и Сандал, который раз за разом облетал отель. Дракону хотелось самостоятельно разобраться с обнаруженными соглядатаями, но я предпочел не рисковать. Будет лучше, если вопрос с ними тоже решат смертные. Наконец основная группа доложила о готовности и обозначила, что через пару минут начнет действовать. Мой первый аватар еще не успел положить Дарфан, как остальные два принялись отдавать команды своим секретарям, эти одаренными не были, потому пользовались посредниками. Я же уселся на кровати, вперевшись взглядом в стену. Никогда не любил ждать. Стефан был рожден в Баварии, юность провел в Пруссии, а родители его были родом из Познани. Быть поляком и взрослеть среди пруссаков, которые постоянно зарились на земли шляхты и регулярно пробовали на зуб крепость соседних границ, такое себе удовольствие. Но за счет этого у юноши появились навыки ведения переговоров с агрессивно настроенными личностями и перманентная готовность к бою, которые здорово пригодились, когда он оказался в рядах прусской полиции. А после отставки из-за оказавшего на министерском посту прусского патриота, решившего избавиться от всех сотрудников, что не были германцами, приобретенные в детстве способности позволили проложить дорогу в криминальном мире Вены. На жизнь мужчина не жаловался. Командир одного из боевых звеньев, в которое входило еще 7 человек, не самая плохая должность. Тем более речь шла не об охране борделя, а особой группе, что постоянно была под рукой у шефа. Да и карьерный рост впереди тоже маячил. Поговаривали, что старый лидер их отряда вот-вот уйдет на покой, а глава группировки пару раз намекал, что способный поляк мог бы занять его место. Поэтому рейд на курьерский офис Стефан воспринял как очередной экзамен на пригодность. И пока остальные командиры звеньев перебрасывались фразами между собой, пытаясь понять, почему убрали всех одаренных и чем шефу вообще не угодили какие-то курьеры, он заставил своих людей еще раз проверить оружие, после чего убедился, что они знают, как обращаться с выданными одноразовыми шприцами. Им в инструктаже уделили особое внимание, каждого обнаруженного в офисе человека следовало немедленно вырубить с помощью препарата. Начало операции обещало легкую прогулку. Они без проблем перехватили два грузовика, которые возвращались в расположенный на окраине офис. Остановили, имитировав поломку машины, которую чинила легко одетая, красивая дама. Оба шофера остановились, чтобы помочь красотке, и были уложены лицом в асфальт, а потом получили по дозе транквилизатора, став безвольными кусками мяса. За рулем техники оказались их бойцы, натянувшие водительскую форму, а кузовы оказались заполнены вооруженными боевиками. Когда они оказались на складе, ощущение простоты только усилилось. Охрана тут, конечно, была, но рассчитанная на предотвращение краши скрытного проникновения на территорию, а не штурма в исполнении отряда опытных бойцов. Большинство даже не успевали схватиться за оружие, как оказывались уложены лицом внизу и получали укол. Стефан со своим звеном оказался на острие атаки. Они первыми ворвались в офисный корпус, который был соединен со складом, укладывая и вырубая немногочисленных сотрудников. Если водителей, курьеров и кладовщиков, которые работали в том числе и ночью, тут было полно, то кабинетного персонала оказалось откровенно мало. За все время он со своими людьми не сделал ни единого выстрела, поэтому здорово удивился, когда на втором этаже внезапно прозвучала автоматная очередь. Следом еще одна, заполошная, длинная и внезапно оборвавшаяся. Двое его людей уже неслись вверх по лестнице, и Стефан рванул за ними, оставив троих бойцов заканчивать зачистку внизу. Взлетев наверх, свернул направо, стремясь к месту, около которого стреляли. «Готфердернт!» — выругался застывший чуть впереди Карл, поведя стволом автомата. Было отчего, на полу небольшого промежуточного холла распластались тела двух товарищей по банде. Голова одного была свернута так, что буквально смотрела в противоположную сторону, а ребра и грудная клетка второго превратились в натуральное месиво. Вперед скользнул опомнившийся Юрген. Сразу же остановился, беря кого-то на прицел и хищно скались на колени. Как только подчиненный сдвинулся в сторону, Стефан сделал рывок вперед, оказавшись рядом. Повел стволом автомата, целясь в брюнета, который стоял в нескольких метрах от них, смотря с раздражением и почему-то без особого страха. «Вы кто вообще такие? Зачем сюда полезли?» Голос у незнакомца оказался ровным и наполненным злыми нотками. А еще странным, обычно Стефан мог запросто определить, уроженец какой земли перед ним стоит. Жители Вены говорили с одним акцентом, пруссаки с другим, а баварцы с третьим. У этого же, слова звучали странно, нельзя было выделить какие-то специфические черты. Ответа мужчина не дождался, чуть взмахнул рукой, и в следующий момент Стефан осознал себя сползающим по стене, в которую впечатался после столкновения с непонятной ударной волной. Левее распростерся Юрген, которому пришлось куда хуже, череп бойца был расколот, что намекало на несовместимые с жизнью последствия. Справа были видны судорожно подергивающиеся ноги Карла, движения которых напоминали не раз виденные предсмертные конвульсии. Автомат висел на правой руке, и Стефан попробовал было подтянуть оружие, но тут брюнет шагнул вперед, пристально в него всматриваясь. «Ты кто такой, парень? Кто тебя обучил? Откуда защита?» Правую руку командира звена, вместе с оружием, прижала к стене. Все это напоминало фокусы одаренных. Только вот ни один из защитных артефактов на действия противника никак не реагировал. Да и сигнальный браслет, который должен был от настолько близкого присутствия наделенного силой врага буквально раскалиться, оставался холодным. Брюнет приблизился, не отрывая взгляда от лица Стефана и как будто что-то высматривая. Крики на первом этаже, которые говорили о близости потенциального подкрепления, его, похоже, совсем не беспокоили. Как такое могло случиться? Неужели природный уникум, или потомок кого-то из предателей? Странный тип разговаривал сам с собой, а прижатый к стене поляк отчаянно пытался сдвинуться с места. Дико хотелось прикончить ублюдка, который хладнокровно убил четверых его людей. Может, те были и не самыми лучшими представителями человечества, но несколько лет совместной работы сблизили достаточно, чтобы испытывать злость из-за их гибели. Стефан не думал, что у него что-то получится. Если враг – странный одаренный, то дергаться бесполезно. Но остановиться не мог, инстинкты были сильнее. И здорово удивился, когда неожиданно смог пошевелить левой рукой. Изумился еще больше, осознав, что та полностью свободна. Брюнет все же бросил взгляд в сторону коридора и чуть отступил назад. Вот же грязный шайскерль. Постаравшись удержать левую конечность в прежней позиции, штурмовик принялся выдавливать из себя слова. Мать рассказывала о прошлом и предках. Много интересного. Громкость голоса он специально понизил до шепота. Да и хрипотцы добавил, пусть думает, что речь дается с трудом. Холодный взгляд неизвестного вернулся на лицо Стефана. Еще и говоришь, надо же, раз так, то давай, выкладывай, что там твоя сука-матушка болтала сыночку перед сном. Озвучивая все это, он приблизился, вновь наклонившись к поляку, которого так и держала неведомая сила, и оказался на подходящей дистанции. Первым порывом Стефана было схватиться за нож, но, к счастью, вовремя включился мозг, и боец ухватился за один из одноразовых шприцов, которые были приторочены к поясу в удобных чехлах. Всадив иглу в живот ублюдка, нажал на поршень, отправляя содержимое инъектора в кровь. Тот отшатнулся, смотря на него, как на заговорившего карпа в городском бассейне. Снова махнул рукой, и давление резко выросло, грозя смять грудную клетку вместе с легкими. Но почти сразу ослабло, противник зашатался на месте, что-то бормоча под нос. Когда невидимые оковы спали полностью, Стефан бросился вперед, ударил ногой в колено, сбивая врага с ног, и сразу же опустился на колено, вытаскивая еще один шприц и вонзая иглу в шею, немедля, добавил третью порцию. Очень хотелось прикончить выродка, но поляк не был идиотом, их отправили сюда именно из-за таких, как этот черноволосый. Стоит его убить, и шеф окажется крайне недоволен, а его персональное неудовольствие обычно быстро приводило к переводу в охрану одного из борделей или поездке в лес, из которой объект больше не возвращался. Покосившись в сторону Карла, половина тела которого напоминала заготовку под кровяные колбаски, Стефан поморщился. «Ничего, эта тварь и так сдохнет. Убийство своих шеф никогда не прощал», — прошептав оправдание, которое чуть успокоило нервы, повернул голову в сторону коридора и уже в полный голос закричал: «Сюда, быстро, нужна помощь». Глава 7. Когда от штурмового отряда поступило донесение о том, что офис курьерской службы захвачен, а весь персонал находится у них в руках, я немедленно отправил туда Сандала, а пока тот молнией мчался к нужному месту, открыл портал для Мьёльнира. Появившийся в гостиничном номере каменный еж попробовал было поворчать по поводу того, что его отвлекают от дел, но сразу же замолк, почувствовав мой настрой. Я же развернул еще один переход, выбрав в качестве второй точки крылатого спутника. Правда, забыл уточнить, где именно тот находится. И потому, шагнув в сверкающее окно, оказался в воздухе, метрах в 30 над землей. Пришлось планировать, используя воздушную подушку в качестве подстраховки. Опустился я прямо рядом с пленными, что были рядами уложены на асфальте. Бойцы, что подчинялись аватару, среагировали предсказуемо, моментально разошлись в сторону, впившись в меня настороженными взглядами. Некоторые даже подняли оружие, но у их командира хватило ума рявкнуть, приказывая опустить стволы автоматов. Само собой, их предупредили, что сейчас пожалует некий партнер, ради которого все и затевалось. Но понятное дело, никто из них не мог предположить, что им окажется некто вроде меня. Я прошелся взглядом по распластанным на асфальте людям, отметил одного, который лежал отдельно, под присмотром сразу троих вооруженных смертных, которые даже сейчас держали его под прицелом автоматов. А еще я абсолютно его не чувствовал. Пленник был повернут лицом вниз, но стоило подойти, и догадка подтвердилась: особняком от остальных они разместили Марка, а около меня почти сразу появился один из бойцов аватара. Поляк, успевший поработать в прусской полиции, а потом сделавший небольшую карьеру в рядах венского криминала. Он убил четверых наших, и пули его не брали. Я с интересом покосился на говорившего. «В каком смысле?» Тот ненадолго замялся, бросил полный злости взгляд на вольного. «В него очередь выпустили, считай в упор, но ни одной раны, а пули я потом на полу нашел, сплющенные, как будто они во что-то врезались». Момент я поколебался, все же ментальные техники не были моей сильной стороной. Тем не менее, сейчас моя искра была близка к прежнему уровню, а значит, вырос и арсенал доступных приемов. Потянувшись к сознанию смертного, я осторожно проник в его память, отыскал последние воспоминания и погрузился в них, наблюдая за всем происходящим глазами самого поляка. Вынырнув из чужих образов, с интересом посмотрел на чуть побледневшего бойца, потом бросил взгляд на лежащего без сознания Марка. Он однозначно умел управлять силой, но делал это настолько иначе, что я не был способен ничего ощутить. Что куда интереснее, Стефан его атаку выдержал. Не надо быть гением, чтобы понять простой факт: нечто смягчило удар противника. И если двое его людей погибли на месте, то их командир отделался несколькими синяками, после чего еще и смог уложить врага. По асфальту процокали когти Мьёльнира, и охранники подались в разные стороны, пялись на каменного ежа. Тот же подошел к бессознательному Марку и замер, вглядываясь в адепта вольных, легонько пнул его и, заложив лапы за спиной, покачал головой. «Не понимаю, ничего не понимаю». В голосе было легкое разочарование, как будто спутник предполагал получить ответ немедленно, но куда больше в нем было нетерпения. Похоже, Мьёльнир горел желанием приступить к изучению непонятного феномена. Это радовало. Вместе с тем было непонятно, сколько времени займет процесс, тогда как информация о вольных и лекарства для Найхвы были нужны немедленно. Я еще раз присмотрелся к стоящему рядом поляку, внимательно анализируя его энергетический каркас. Одаренным смертный не являлся, никаких странностей в его структуре я не замечал. На первый взгляд, самый обычный человек, Тем не менее в нем точно имелось что-то схожее с возможностями вольного, о чем Марк упомянул фактически напрямую. «Всем отойти на 20 шагов, и пленных оттащите». Влитая в голос сила заставила их повиноваться. «Я же сделал шаг вперед, остановившись вплотную к Марку. Вольный оказался достаточно ловок, чтобы укрыться от моей силы, стать пустым и невидимым местом. Но сейчас он валялся на земле, в отключке, тогда как я собирался использовать единственный козырь, который у меня оставался, компонент искроида. Хотел этого смертный или нет, но у него все еще оставалась душа. И пусть тот стрелок, что ранил Найхву, не исторг никакого посмертного образа, тем не менее, вольные оставались людьми, а не созданными из плоти кадаврами. Как бы хорошо они ни пытались спрятать свою душу, она была где-то там, внутри. Убедившись, что все бойцы отошли на достаточное расстояние, я потянулся к кусочку сути бога посмертия. Пропустил через него мощный поток силы и через мгновение обрушил его на Марка. Это была божественная мощь в чистом ее виде. Та самая, при помощи которой Аид управлял душами и подчинял их себе. Сейчас она хлестала на лежащего смертного, пронизывая его тело и пытаясь отыскать частицы души. Поняв, что прием не срабатывает, я увеличил напор. Завибрировал воздух, забились в судорогах иные пленные, чьи души почувствовали силу бога посмертия. Осела на землю несколько ближайших бойцов, но зацепило их легко, отделаются лишь парой неприятных воспоминаний и недолгим беспамятством. Мьёльнир тоже предпочел отойти в сторону, наблюдая за всем с расстояния, а вокруг Марка закручивался настоящий вихрь бушующей силы. Наконец я что-то почувствовал, в пространстве проявились обрывки энергии, которых постепенно становилось все больше, пока я наконец не понял, что именно перед собой вижу. Не знаю как, но вольно изменил формат энергии собственной души. Формально она осталась такой же, но функционировала абсолютно в иной тональности. Вибрации были такими, что я попросту их не ощущал. Занятный способ маскировки, который встречался мне впервые. Тем не менее, основа у души оставалась прежней. И оказавшись в эпицентре бушующего вихря силы Аида, она не выдержала, начав проявляться. Божественная мощь, которая до того просто пронизывала воздух, моментально отреагировала на возникшую цель, набросилась на нее, как изголодавшийся пес, заметивший в земле вкусную кость и желающий ее отрыть. Теперь, когда энергетическая структура начала проявляться, все пошло проще. Несколько секунд и душа оказалась видимой полностью. Да, она была перекручена и выглядела непривычно, но ошибки быть не могло. Передо мной была человеческая суть. Какое-то время я просто наблюдал, раздумывал, как лучше поступить, перебирал варианты. Потом обвил душу вольного силы и потянул в сторону. Да, в теории я уже контролировал его полностью и подобный фокус не был необходим, но я не видел иных компонентов его энергетического каркаса и не мог отследить, как с ними связана душа. Сложно было сказать, какие ловушки могли таиться в теле противника и как именно они среагируют, когда я приведу его в сознание и начну задавать вопросы. Поэтому я выдернул душу из тела, увлекая вместе с ней память и разум. Этого будет достаточно для беседы. А если это отродье циклопа хотя бы на каплю верит в бога посмертия, то после окончания разговора отправится в точку свернутого пространства под Парижем. Смертные, которые штурмовали склад, само собой ничего увидеть не могли, но зато явственно почувствовали, как по команде отступили еще дальше, стараясь максимально разорвать дистанцию. Посмертный образ Марка начал приходить в себя, а Сандал неожиданно продемонстрировал мне картинку с полицейским транспортом, который мчался к офису. Короткая команда и дракон плавно устремился вниз, материализовался прямо на пути следования колонны, моментально раздуваясь в размерах. «Именем Меррер Курерия, остановитесь! Не заставляйте меня петь вам песню!» Наполненный силой рык хлестнул по улице, заставляя дребезжать оконные стекла. Первый автобус, салон которого был заполнен полицейскими, вильнул, едва не врезавшись в фонарный столб и взвизгнув тормозами, замер. Почти одновременно с этим, в себя пришел вольный. Сейчас он выглядел, как полупрозрачный и заметно покореженный призрак. Манипуляции с собственной душой не прошли даром, сказавшись на облике, но функциональность сохранил полную. Удивленно повел вокруг взглядом, явно не понимая, что происходит, а обнаружив рядом свое тело, так и замер, неотрывно пялись на него. «Все верно, твоя оболочка мертва, но душа и разум все еще здесь. Если результаты разговора меня устроят, Возможно, я не стану уничтожать их окончательно. Марк перевел взгляд на меня, и мне показалось, что его призрачное лицо на момент озарилось шоком. «Как? Ты же бог торговли. Интересно. Получается, они в курсе потенциальной опасности богов посмертия, но не рассчитывали на подобный поворот в моем случае. Видимо, не знали о компоненте Искраида. Вот так, не стоило играть с римским богом». Сделав короткую паузу, попробовал на прочность его сознание. «По идее, сейчас оно должно быть полностью мне подвластно. Тем не менее я чувствовал защиту, достаточно стойкую, чтобы сдержать натиск божественной мощи. Призрак давления тоже ощутил, и внезапно расплылся в довольной усмешке. Это тебе стоило согласиться на наши условия. Спокойно жил бы себе в этом мире, и никто бы тебя не тронул. Теперь твоя богиня умрет, а потом мои братья разберутся со всеми остальными. Зря он так, не стоит бросать подобные угрозы в лицо богу, который держит тебя в своей полной власти». Вместо ответа я окружил его божественной силой и, сформировав из нее подобие клинка, отсек кусок его посмертного образа. Призрак забился в безумных конвульсиях, захлебываясь криком. Я же внутренне поморщился. Не люблю такое. Пытки — это не мое. Но сейчас иного варианта на горизонте не было. Либо противник согласится сотрудничать добровольно, либо все будет зря. Конечно, среди пленных должно быть еще, как минимум, двое вольных. Но Марк, судя по всему, являлся более серьезной фигурой, а значит и знать должен был больше. К тому же я отлично чувствовал всех прочих. Ни у кого не было такой же защиты, как у него. Ну как, чуть отрезвило? Если еще не понял, сейчас ты в полной моей власти. Понадобится, буду кромсать твою душу по кусочкам до самого утра. Тот бешено глянул на меня. Учитывая его внешний вид, разобрать выражение дымчатого лица было сложно, но как по мне, так проскочила ненависть, к которой щедро примешивался страх. Тебе не сломить одного из вольных, жалкий ублюдок. Сорвался на крик призрак. Уверен, иронично приподнял я бровь. Следующий кусок его посмертного образа, который я отсек, был куда меньше, но более этому ублюдку причинил столько же. И в этот раз я не стал тратить время на вопросы, сразу же повторил процедуру. Потом еще раз, снова. Остановился я после 10 отрезанных кусков призрачной плоти. Внимательно посмотрел на бьющегося в судорогах врага. Я могу предложить тебе комфортную посмертную жизнь, со всеми удобствами, которые можно себе представить. Взамен мне лишь нужна информация. Убери защиту, впусти меня в свой разум, и на этом все закончится. Тот ответил какой-то дикой, искаженной ухмылкой. Впустить? Что ты вообще о себе возомнил? Посчитал настоящим богом, желаешь уберечь человечество, а ты не подумал, откуда вы сами взялись, как появились все эти старые расы, которые каждый из вас так любит вспоминать, кто вас всех создал, тупой ты идиот.